Пантеону неведома жалость, не сыскать милосердных богов. Жизнь любая всего только шалость, водевиль корабля дураков, как белые акварельные зимы, сиротливых в пруду лебедят, ослепительно грустные мимы в империи напрасно глядят. Так людям все кажется, будто новый день будет полон даров, и шагаем мы в новое утро, словно через границы миров. Мы надеемся, кончится бремя, заиграет другое кино, нас зовущее новое время, отворенное настежь окно. И, как водится, вслед повторяют безразлично: мужайся, держись. Как обычно, раек вместо рая, обреченным на долгую жизнь. Но недолю, увы, не намолишь, коротая свой век как-нибудь. Не хватает до боли того лишь, кто прошел бы со мной этот путь.